старались», — сказал Франклин. «Было бы проще, — продолжал Артур Ли, — поддакивать вам во всем. Но интересы страны, представителями которой мы оба имеем честь состоять, требовали, чтобы я выражал свое мнение ясно и откровенно». «Вы выражали его ясно и откровенно», — подтвердил Франклин. «Если вы желаете переслать со мной депеши в Америку, я с удовольствием передам их». Доктор любезно поблагодарил, но про себя решил отправить свои сообщения более надежным путем. Артур Ли встал. «Мне остается пожелать вам и нашей родине всяческого успеха на время вашего пребывания в этом городе». «Благодарю», — сказал Франклин, — «а вам я желаю доброго пути и попутного ветра». Артур Ли поклонился. «Будьте здоровы», — сказал он. С этими словами ядовитый молодой человек исчез из коричневой библиотеки и с горизонта Франклина, как тот надеялся, навсегда. На другое утро доктор по обыкновению проверял уроки своего внука Бена. Наставник мосье Лефевр задал малышу выучить наизусть несколько изречений классиков о дружбе и вражде. Медленно, по-французски и по-латыни, маленький Вениамин произносил заученные цитаты, а доктор внимательно слушал его. Плутарх, например, поучал устами царя Агиса: «Нарушить слово — преступление, но провести врага не только хорошо и почетно, а еще забавно и полезно». Когда же Ксеркса разбили в битве близ Саламин, Аристид сказал Фемистоклу: «Считаю неправильным взять в окружение побежденного царя, дабы в страхе он не прибег к крайним мерам, ибо тогда он не будет спокойно сидеть под золотым балдахином и спокойно наблюдать за сражением, а в отчаянии может прийти к наивыгоднейшему решению и осмелиться на все. Таким образом, вместо того, чтобы ломать существующие мосты, нам следует построить еще один, чтобы выдворить этого человека из Европы, и чем скорее, тем лучше». «Да, мой мальчик, — заметил Франклин, — среди древних греков были мудрые люди. А теперь я тебе кое-что скажу». «Опять что-нибудь важное, дедушка? — жадно спросил маленький Вениамин. — И я должен буду хранить это в тайне?» «Нет, — ответил Франклин, — это не тайна. Послушай, что я тебе скажу. Хорошо иметь врага, который зорко следит за каждой твоей ошибкой, так что ты должен быть всегда начеку». «Да, я знаю очень много мальчишек, которые меня терпеть не могут», — успокоил его маленький Бен. «Я ведь чужак». «Вот видишь, — сказал доктор, — поэтому ты должен быть здесь осторожней, чем, скажем, в Филадельфии». «Но если кто-нибудь наябедничает доктору Лефевру на меня, — заявил маленький Бен, — я расквашу ему нос». Мысль об Артуре Ли занимала Франклина глубже, чем ему казалось. «В последнее время, — писал он своему другу Иосифу Риду, — я тешился тем, что у меня есть лишь один серьезный враг — Артур Ли. Этой враждой я обязан французам, которые меня чрезмерно ценили, а его чрезмерно недооценивали. Я-то мог с этим мириться, он нет». И вот наступил день, когда секретарь Деламот доложил, улыбаясь: «Мосье недотепа в коричневой библиотеке, он желает проститься». Да, в коричневой библиотеке, в ногах у генерала Вашингтона, большими шагами расхаживал мистер Адамс. Он был счастлив разорвать, наконец, узы, связывавшие его с доктором Франклином, как деловые, так и личные. Они были вежливы друг с другом, но ему это стоило больших усилий, ибо недостатки доктора вывели бы из себя даже святого. Ну, что поделаешь, старик — человек другой школы. Он вырос в смутную эпоху, и никто не способен прыгнуть выше головы. С другой стороны, нельзя отрицать и некоторых его достоинств, ведь в конце концов он добился 25 миллионов, хотя с опозданием и на унизительных условиях. Мистер Адамс счел своим долгом даже во время последней беседы обратить внимание доктора Франклина на опасные качества французов. Красноречиво описал он грандиозное, чудовищно отвратительное впечатление, которое произвела на него комедия «Мосье Корона». «Всякого американского патриота, — утверждал он, — должны заставить призадуматься те инциденты, которые произошли во время постановки «Фигаро». Он, Адамс, с самого начала расценивал союз Франции как зло –